День 20. Один в лесу. Прям ностальгия по первому дню. Лес на пути к долине был не такой, как вокруг деревни. Это было царство лесных великанов. Как сказал Олег, это были секвойи. Видимо, разработчикам было плевать на климатические зоны. Правильно. Можно все списать на магию и последствия от нее. Тут было просторно и темно. Обильно разросшийся мох, покрывавший землю, и частые стволы помогали мне скрывать свои шаги. Слишком мрачное место. Как сказывал Дим, долина граничила с болотом, и вот туда-то мне как раз и надо. Неизвестно, что за твари обитают там, и чего от них ждать. Я сейчас был без скрытника, но все равно продолжал настороженно реагировать на каждый шорох. Сориентировавшись по открытой полоске на карте, некогда прочерченной Димом, тащившим на себе Сима, я сместился чуть вправо и двинулся дальше. Идти еще около часа. В таком лесу должно быть до хрена живности, но тут было пустынно. Когда я сворачивал с дороги, мне пробовали пудрить мозги духи, но благодаря амулетам я одни без удовольствия продемонстрировал тварям кукиш. А потом минут пять офигевал, когда дух после подобного оскорбления просто растворялся в лесу. Доработали АИ, говорите? Ну-ну. Даже осточертевших волков не видно. Переходя от ствола к стволу, продолжал осматривать округу. Обходя очередное дерево, с удивлением обнаружил огромные рубцы на стволе. С мою руку. Может, Мишутка? У него когти, дай боже. Тогда зачем он аккуратно, словно ножом, содрал приличный пласт коры и мха? Дальше такие метки стали встречаться чаще. Дальше еще интересней. Стали встречаться искусственные тропинки. В том смысле, что кто-то часто что-то таскал по земле по одной и той же колее. Как бы сейчас пригодился Олег с его следопытом. Зашел чуть дальше в скрытую зону карты. Нужно узнать, что за хрень тут живет. Перелезая через огромные разросшиеся корни одного из деревьев, я на краю слышимости услышал потрескивание. Замерев на месте, я обратился вслух. Звук приближался. Быстро перескочив обратно за корни, я обнажил тарока и замер на месте. Две минуты ожидания, и звук повторился сильнее. Осторожно выглянув из-за корней, я пораженно замер. Обыкновенный лесной муравей. Только размером с лошадь. 20-й. Муравей-воин. Тварь находилась метрах в 20 от меня и потрескивала жвалами. Непрестанно шевеля длинными усиками. Может прыснуть кислотой, быстро убьющей прочку доспехов. Попадание на незащищенную плоть вообще нежелательно, ибо фатально. Она же метка, дающая знать его приятелям о противнике на приличном расстоянии. Прочный хитин. Посмотрел на боевые умения и понял, почему в этом лесу никого нет. Это насекомое своими жвалами может перекусить меня пополам прямо в доспехе. И чхать оно хотело на разницу в уровнях. Мать. Стараясь вообще не двигаться, я замер на месте. Потрещав с жвалами, тварь направилась в мою сторону. Покрепче сжав рукоять тарока, я медленно отвел его в позицию для удара. Послышался громкий шум, и по одной из колей проследовала ужасающая процессия. Десяток обычных муравьев под охраной двух воинов, не напрягаясь, тащили за собой огромную змею. Болотный полос, 27-й. 11 метров примерно. Находясь в шоке от увиденного, я даже не обратил внимания на подошедшего к корням, за которыми я скрывался, воина. Расстояние до него метра 3. За полтора сработает аура инквизитора, и тварь загорится. 22 тысячи жизней. За раз я смогу снести ему около 4 тысяч с усилением карой и рассекателем тарока. Если пройдет крит, 6. Нужно попытаться отсечь ему жвала, нанеся увечья, и бежать отсюда, пока не нагрянули его дружки. Хотя, учитывая их размер, сомневаюсь, что далеко убегу. Тварь поводила усиками и, шустро развернувшись, побежала догонять процессию мимоходом, сорвав приличный кусок коры с одного из деревьев. Мать, мать, мать! И что дальше, господа разработчики? Динозавры? Нахрен! Развернувшись, я быстро побежал к старому маршруту. Заметно ускорившись, я старался не покидать границ раскрытого коридора. Один хрен тут никого нет, если неподалеку муравейник. Какие-то 20 минут, и я выскочил на чистое пространство. Огромная долина, покрытая туманом. Сквозь туман вдалеке были еле видны вросшие в землю огромные камни. Извещение системы о входе в оскверненную локацию. Теперь идем по краю в нераскрытую зону. Первый мертвяк встретился метров через 100. 12-уровневый костяк оттирался на краю локации у самого леса. Метров за 20 тварь заметила меня и поковыляла ко мне. Остановившись на месте, я ждал, пока он не подойдет. Метров за 5 костяк остановился и недоуменно замер. Издав невнятный хрип, тварь сделала еще пару шагов вперед и снова остановилась. Подняв щит в защитную позицию, тварь сделала еще шаг вперед. Сработала аура, и тварь лишилась 200 хп. Раздраженно прохрипев, тварь шустро отошла назад и, постояв пару секунд, опустила щит, после чего направилась куда-то вглубь долины. Родство сработало. Правда, как родственник я твари не понравился. Жаль, у меня нет камеры с собой. Это стоило бы запечатлеть. Еще полчаса я обходил долину по краю, встретив еще 6. Эти меня вообще проигнорировали. Он что, друзьям рассказал? Или сработало сарафанное радио? Представив себе подобный обмен информацией среди нежити, я глупо хихикал. Надо срочно искать алхимика и мутить успокоительное. Еще минут 20, и я оказался на противоположной стороне от той зоны, где у Сима было знакомство. Теперь можно приступать к своим делам. Начал по дуге углубляться в локацию и практически сразу напоролся на круг камней с разломанной плитой в центре. Хорошенько присмотревшись, понял, что это саркофаг. Под остатками плиты виднелась ниша, выложенная из камня как раз под тело. Изучил остатки плиты, перерисовав уцелевшие знаки. Попытался с помощью свитков идентифицировать минерал, которым была покрыта плита. Фиг там. Система меня обломала, написав, что подобную инфу может предоставить жрец. Где ж ты его найдешь, этого жреца в мире дохлых богов? Набрав в инвентарь пару кило облицовки, памятая про опыт Дима, стал осматривать глыбы, окружающие захоронение. Удалось зарисовать еще 5 неизвестных символов. Пока я занимался этим занятием, ко мне привязался зомби. 20-го. Тварь не нападала, просто стоило оказаться за внешней стороной ограждения, он подходил метра на 3, иногда и ближе, но не пересекая границу действия моей ауры, и глухо стонала, наблюдая за мной. Учитывая внешний вид монстра, я остро сожалел, что не захватил с собой водки. Неделю тут я однозначно не протяну. Тупо тронусь. Зарисовав последний символ, я вернулся к остаткам плиты. И, усевшись на один из обломков, попытался прочитать срисованный с остатков текст плиты. Сам процесс действия навыка выглядел вполне занятно. Незнакомые символы, выписанные на листок, начинали двоиться и расплываться, на долю мгновения мигая понятными мне буквами, которые нужно было сразу записывать на другой. Иногда появлялись обрывки слов. В общем, та еще абракадабра, над которой попозже еще предстоит поломать голову. Хранитель знаний сработал всего пару раз, позволив мне дополнить текст парой невнятных обрывков. Закончив здесь, я двинулся дальше, расширяя видимую часть карты. Еще один круг, на этот раз с целой плитой. Тут пришлось задержаться подольше. Удалось записать текст на 1,5 листа. Чую, ночью у меня будет занятное чтиво. Также перерисовал символы с камней, ограждающих плиту. Опять разные символы. И навык не может их перевести. До вечера удалось раскрыть процентов 18 с этой стороны. Переписал тексты с 16 кругов. Понаблюдал за интересной картиной. Когда я зарисовывал очередной символ, с внешней стороны я услышал громкий бряцающий звук. Пройдя метров 50, я увидел прелюбопытнейшее действо. Около 50 скелетов воинов собрались в круг и размеренно ударяли мечами в щиты. Остановившись неподалеку в компании моего верного последователя, я стал наблюдать, что будет дальше. Наконец бряцание стихло, и в центре круга вышел 19-уровневый скелет-воин. Ударив мечом об щит, он высоко поднял меч. Из окружающей толпы вышел еще один такого же уровня. Он проделал то же, что и первый, после чего они сцепились друг с другом. Честно говоря, я наблюдал за ними с завистью. Снопы искр, финты и обманки, работа щитом. Одному из соперников удалось подрубить другому ногу, и как только тот упал, он подскочил добить его. Движение щита вверх упавшего костяка, и нападающему край щита врезается в челюсть, дробя ее в пыль. Потом удар по ногам, и уже поверженный ранее костяк вырывается в победители. Пара минут, и в центре круга остался один победитель. Ярко вспыхнуло синее пламя в окружающих костяках, и победитель, ярко осветившись колдовским пламенем, высоко подняв щит и меч, безмолвно разъявил свой рот в кличе победителя. Окружающие скелеты разродились новой серией ударов по щитам. А потом они начали расходиться. Самое интересное было в том, что победитель уходил с импровизированной арены 24-м. Сказать, что я выпал в осадок, это ничего не сказать. Вскоре в месте поединка не осталось никого. Причем меч и остатки брони победитель не забрал. Но только я сунулся к кучке костей, как они вспыхнули синим пламенем. А дальше я наблюдал лего-автомат. В том смысле, что через 5 минут на месте поединка стоял целый костяк 14 уровня. Устроившись у одной из плит, я достал паёк. Зелень, представленная луком и диким чесноком, вяленое мясо и вареные клубни местного картофеля. Небольшой кусок хлеба. Вот и весь рацион на сегодня. Зомби, отирающийся неподалеку за границей круга, застонал громче. «Жрать хочешь, да?» Учитывая потемневшие и иссохшие участки плоти на его теле, идет трансформа. Но ему не хватает материала. Не кстати вспомнилось свое краткое бытие Драугром. И прекрасно понимая, что я чокнутый кретин, отрезал кусок мяса кинжалом и бросил его за границу круга. К нему тут же бросился зомби. Тренькнуло сообщение системы, порадовавшее меня достижением. Глупец. И 2 очка славы за него. Я знаю, что умным меня никто не назовет. Достав исписанные листки, я продолжил работу над расшифровкой. Через час видимость вообще станет никакой. Надо работать. Слово за словом, строка за строкой, абзац за абзацем, описание подвигов, долгие описания имени и рода и кусок легенды о битве богов на прощание. Эти каменные круги действительно оказались захоронениями. Но важно было то, кто захоронен в них. Я нашел их. Тех самых мифических охотников, за чьих последователей нас принимали местные. Вся эта долина была местом захоронения охотников. В этот момент сквозь строчки текста передо мной разворачивалась картина произошедшей трагедии. Информация пока была неполной, но я изложу то, что есть. В древние времена, когда тут царствовали боги, между ними был заключен договор. Дабы не было борьбы за власть, боги ограничили свою власть, отказавшись от полного влияния на мир смертных, подвластный им. Вместо этого каждый бог имел право выбирать себе определенное количество последователей среди смертных, через которых они вершили свою волю. Это была великая честь. Ведь последователь получал бессмертие и возможность становиться могущественнее, сражаясь с последователями других богов, либо уничтожая могущественных монстров, которые заселяли этот мир. И вот в этот мир пришли чужие боги, и началась война. В этой войне последователи сражались плечом к плечу со своими богами. Чужаки переняли опыт и быстро завели своих последователей. Но в этой войне не осталось победителей среди богов. Зато осталось множество последователей с каждой стороны. Война продолжилась с новой силой. Ведь возможности последователей к тому времени были колоссальны. Некоторое время сохранялся шаткий приоритет силы. А потом силы погибших богов стали изменяться. Последователи, привыкшие к своему могуществу, больше не могли возрождаться в храмах своих богов. Могущественные полубоги снова стали испытывать страх перед смертью. И это был крах. Война закончилась за считанные дни. Уцелевшие жрецы некоторое время могли поддержать работоспособность алтарей, но это была агония. В этот момент вырвавшаяся из-под контроля магия стала изменять мир под себя. И миллионы погибших восстали в те времена. Мир захлестнула нежить, грозившая окончательно уничтожить живых. Последователи снова взяли в руки оружие. Старые дрязги были забыты, и последователи воевали рядом с теми, чьи знамена несли на себе печати прошлых богов. но силы были неравны. В течение столетия все они пали. Уцелевшие, особенно те, кто мог обучать и частично передавать свои навыки, стали основывать форпосты на пути нежити, в которые собирали обычных людей. Именно тогда были созданы классы, дающие смертным огромные возможности, но они не давали бессмертия. И сейчас я сижу возле огромного захоронения этих людей, последовавших за последователями и павших. И вот в этот мир приходит новый бог, которого мы называем системой. Хотелось бы добавить от себя. Далее удалось собрать полный список символов с внешних камней. Всего их оказалось 144. И я смог узнать, что это такое. Вернее, это подсказала система, предложив мне новый подкласс – маг-рун. Подкласс без дальнейшей трансформации, позволявший рисовать на предметах руны, усиливавшие их способности, либо объединяться с оружейниками для создания новых видов предметов с заклятиями, встроенными в оружие либо амулеты. К характеристикам прироста он не давал. Уже стемнело. Я первый раз буду ночевать под открытым небом. Зомби продолжал глухо стонать, бродя у камней. Завтра надо разведать, что за босс у этой локации, и продолжу зарисовывать тексты сплит. Если все эти надписи здесь не только для антуража, значит, это намек на некий квест. Надо отписаться Сане. Выделил значок чата, и открылась знакомая панелька, напоминавшая старую Аську с двумя активными метками. Есть возможность писать лично и в общей. Значит, в общей. Пусть Олег тоже почитает. Немного было непривычно с раскладкой. Символ перед написанием нужно было выделить глазами, и немного помучившись, я освоился. Один хрен VR могли бы сделать нормальную виртуальную клавиатуру. Около 20 минут ушло на краткое описание того, что удалось узнать. И нажал отправку. Свернув чат, я стал поудобнее устраиваться на ночлег. Надеюсь, прикормленный зомби пошумит в случае, если сюда заявится ведьма. А ну нет, завтра приду сюда снова. Тренькнул чат. Занятно. Особенно колечь скелетов. На ночь попробуй сныкаться под одну из плит. Нам часа полтора осталось до Минара. Отбили два нападения. Все целы относительно. Рус выручает. Олег. Шутник. Еще я в чужой могиле не ночевал. Отбил ему о муравьях. Еще занятнее. Вернусь, покажешь, где видел метки. Нужно узнать, как далеко от нас муравейник. Наших эта новость не порадует. Олег. Ты поменьше трепись, а то точно никто назад не вернется. Саня. Все ок, слава предварительно с нами. Пятый, восьмой взяли. Мы в ожидании. Олег. Закрыв чат и поплотнее укутавшись в плащ, попытался уснуть.